Девятое. Выбранный с Андреем подарок понравился однокурсницам. Декана поздравили, он остался доволен. Рябов лично со мной поздоровался, чего раньше не делал. Заметил и не забыл. Подумать только, я же об этом мечтала. Перед лекцией Каролина вдруг раскапризничалась, перебивая преподавателя. Видите ли, ей дует из окна. Попросила с нами поменяться. И вот я опять сижу рядом с Андреем. А он и не против. Подвинулся. Культурный такой. Мы вчера здорово прогулялись на задание. Обращается ко мне Андрей с мягкой улыбкой. Его зеленые глаза на солнышке блестят. Все замечаю, любуюсь. Мне понравилось. Чувствую, как краснею. Ну и зачем я это сказала? Вдруг воспримет, будто навязываюсь. Ох, на каждом слове сомневаюсь в себе с ним. То потею, то краснею, то икота нападает. Стыдобище вместо флирта какое-то. Варя меня успокаивала, что ничего. Это нормально, когда парень нравится. Ну, мнение подруги сложно оценить. Она еще серьезно не встречалась, не считая переписки в чате. У меня есть еще тетя Женя, с ней часто советуюсь. Но ее послушать, то я хорошая девочка и не должна себя в обиду давать. С этим я как-то справляюсь, не даю. А парня не отпугнуть и понравиться. Как? Остается Артём. Надо будет к нему как-то пристать. Пусть объяснит, что парням нравится, что нет. Хотя он такой, что вряд ли серьезно расскажет. Зато смеху будет на месяц вперед. Лика, в какую сторону тебе ехать домой? Неожиданный вопрос от Андрея. Называю свой район неподалеку от центра города. Оказывается, совсем в другую сторону ехать однокурснику, по его словам. Но ничего. Если ты не против, мы можем просто прогуляться после учебы. Придумаем себе новое задание. Опасное? Округляю глаза как бы в шутку. Какое захотим, такое и придумаем, подмигивает Рябов. Кажется, я поплыла. Ой, стоп. Причалила. Андрей, я это... Сегодня не могу. Нужно домой не опаздывать. У нас там торжество, надо готовиться, встречать гостей и все такое. В другой день обязательно получится. Договорились? За мной приглашение в силе. Хорошо, что Андрей не передумал. Вошел, так сказать, в положение. Правда, положение мое обманчивое. Как-то не решилась я честно признаться ему, что после учебы бегу раздавать листовки. Выдумала торжество. Долинскому рассказать о моей подработке вообще без проблем. Он поприкалывается, меня посмешит. А как отреагирует Андрей? Пока сложно понять. Быстро раскрываться не хочется. Только-только однокурсник проявил ко мне интерес. На следующей лекции мы снова рядом с Андреем заняли места. Варя мне шепнула, что я уже меньше краснею, мол, так держать. Говорили мало, больше слушали преподавателя. Как вдруг мое ухо кольнуло. «Артёмчик, я тебя буду ждать». Каролина сидит на ряду позади меня, и оттуда доносится ее сладенький голос. Может, у нее есть еще знакомые с таким именем? Почему-то в моей голове тут же всплывает Долинский. Со стулом подаюсь немного назад, слегка откидываю голову. Варя с Андреем не замечают мой маневр, а я понимаю, что нехорошо, и все равно подслушиваю. Каролина произносит фразы перерывами, слушая при этом собеседника. «Да, я могу на своей машинке подъехать», — договорились, мой хороший. «Очень скучаю. В универе тоска, да сидеть бы. Целую». Вместе со стулом возвращаюсь обратно. Ну и дела. Мы с Андреем договорились, и они. Но в нашем случае все, конечно, скромнее и тише. Зато Долинский времени зря не теряет. Да и Каролина с оптимизмом идет напролом. Интересно, куда они ездят? Чем занимаются? Лика, у тебя все нормально? Да, а что? Вздрагиваю от вопроса подруги. Сидишь, в конспекте в одну точку уставилась. Препод сейчас рассказывает совсем о другом. Просто задумалась. Переворачиваю лист конспекта, прикидываясь, что вот я вернулась. На самом деле вернулась не полностью. Теперь я ругаю себя за любопытство. Артём может делать, что хочет. Он взрослый парень. Даже его родители знают о похождениях сына. Тётя Женя иногда мне жалуется, что у Артёма сквозит ветер в голове. Так что ничего для меня нового. Всё тот же Долинский. Привычная жизнь. До перемены я всё же отыскала кое-что. Да, для Долинского ничего нового. Это для меня. Раньше ведь я о его девушках слышала, но видела некоторых мельком. Они не учились со мной, не вертелись перед глазами и не хвалились, что Артём без них теперь уж никуда. Попался в их цепкие сети. На подработку прибегаю в офис рекламной компании. Меня записывают, берут в штат без официального оформления. Около часа проводят со мной и еще с двумя новенькими парнями студенческого возраста инструктаж. Выдают по большому фирменному рюкзаку с листовками и отправляют в путь. У них это «в поля» называется. Мы новички. Так втроем и отправились к ближайшему торговому центру. Немного разошлись по направлению к движению толпы. Поначалу что-то совсем у меня вяло дело шло. С таким успехом я содержимое рюкзака неделю буду раздавать. А по идее, должна 2-3 раза за смену вернуться за новыми листовками, чтобы действительно заработать. «Я за новыми. Все раздал», — подбегает ко мне довольный один из напарников. «Как все?» — поражаюсь я. «У меня больше половины осталось. Люди отказываются, не хотят ставить окна, двери и покупать ботинки за углом». «Эх ты! Наглей нужно работать. Наша задача — раздавать, а не опросы устраивать». Сунула в руки, в карманы, да хоть на голову. Бегом, бегом и дальше понеслась. Напарник убежал, наставив меня на путь просветления. Он, видимо, с опытом в другой компании. А мне вот нелегко из той, что любит оставаться в тени, резко стать сильно навязчивой. Раздаю дальше листовки. Раздаю. Встала возле витрины магазина. Понимаю, что со временем быстрее буду справляться. Все равно же хоть что-то дозаработаю. Вскоре толпа совсем рассосалась. На горизонте никого. Жду высадку пассажиров на остановке и верчу головой. Какая красота! Мое внимание привлекает статуэтка за витриной. Футбольный мяч на изящной подставке, остальное не разглядеть. Забегаю в магазинчик, прошу консультанта показать мне вещицу поближе. Мне даже в руки дают подержать. Вблизи статуэтка еще красивее. Стального цвета, с отъезжающей крышкой, в которой можно что-то хранить. «Любители футбола оценят», — расхваливает свой товар консультант. «И я же знаю одного такого любителя. Скоро к нему приду на игру поддержать. Если раньше я могла за победу дарить Долинскому рисунки и поделки, то пора бы уже, по-взрослому, сделать хороший подарок». «Сколько стоит статуэтка?» Консультант показал ценник, и мне поплохело. Вышла из магазинчика. Обернулась на стальной мяч. «Подарю ли я тебя Артёму?» «Да, хочется. Очень хочется. Значит, придется напрячься». «Что там напарник советовал?» Листовки мои полетели по людям. Ух, как я раззадорилась! Откинула все свои комплексы. Если начинала унывать, бежала к витрине и смотрела на статуэтку. До выходных я должна ее получить. В воскресенье игра, ответственный матч для Артёма. В итоге меня начальник фирмы даже похвалил. Сказал, что для первого дня неплохой результат. Выдал первую зарплату. Мало совсем. Но я же половину времени потратила на настрой, привыкала к раздаче листовок. И да, тогда еще в меня не клюнула мысль с идеей подарка Артёму.